Глава 23. Ренат. Подхожу к двери ванной. Хочу постучать, но тут же снова звонит телефон. Чё ещё? Чуть не ору в трубку. Рено, лысого повязали. Раздается в трубке голос Тохи. Да вы, чё как щенки? Рычу. Оставил вас на один день и сразу пиздец накатил. А чё мы? Бубнит он. Если бы не эта девка. Ты а что ли? Брови сами собой вверх подлетают. Она, по-твоему, Стасу мозги по асфальту размазала? Нет, но... мямлит тот. Все, скоро буду. Бросаю телефон на кровать и быстро натягиваю футболку. Накидываю кобуру на плечи. Стою секунду и размышляю. Надеваю еще одну на щиколотку. Нутром чую, что Тоха подставу мутит. Как-то все слишком притянуто. И при чем здесь вообще Ника? Скидываю футболку и надеваю броник. Хотя Стасу дырку в башке сделали. И если Антон на самом деле решил захватить власть, сомневаюсь, что он будет стрелять мне в сердце. Закидываю парочку запасных магазинов в карманы, а броник маскирую кожаной курткой. Ну ок, живы будем, не помрем. Выхожу из комнаты и приказываю Джокеру охранять Нику и не выпускать ее из квартиры. На всякий случай оставляю ей деньги, вдруг придется задержаться. Что-то не нравится мне все это. Откуда бы менты узнали про наш склад? Должна быть куда более прямая связь, чем я думал. Чую, где-то крыса бегает. Надо поймать. Падаю за руль и быстро еду на заброшку. И какому только дебилу пришло в голову там сходки организовывать. Еще до меня у них в этом ДК основная база была. Хоть бы ремонт сделали. Скидываю смс-кольки, чтобы он приглядывал за Никой. Сразу предупреждаю, что она у меня. А потом обрубаю телефон и кидаю его на заднее сиденье. Паркуюсь и осматриваюсь. Слишком тихо для сходки, да и других машин нет. Бью обеими руками об руль. Я так и знал, что Тоха подсидеть меня вздумал. Сам напросился. Сразу беру в руки пистолет и иду в здание. Стараюсь ступать так, чтобы мое появление стало для собравшихся сюрпризом. Прохожу мимо бывшего концертного зала и вижу, что двое наших сидят около груды сваленных кресел и прочего дерьма и спокойно болтают. Как-то так себе засада. Даже пистолет опускаю. Твою! Морщусь, когда получаю рукояткой пистолета по шее. Оборачиваюсь и вижу удивленную рожу удава. Ну ты... Качаю головой. Чтобы вырубить человека, не так бить надо. Быстро перехватываю пистолет за ствол и бью со всех сил по морде этому ушлепку. Он падает на пол, как мешок с картошкой. А вот так. Плюю на него и захожу в зал. Уже все равно спалился. Какого хрена здесь происходит? Наставляю пистолет на Саву и Леху. Это мы у тебя хотим спросить? Раздается голос Шустрого. Поворачиваю голову и вижу, что на меня смотрит новенький ПМ. Ах ты ж сука. И стоит далеко, обезоружить не выйдет. Ты а... Замечаю шевеление Лёхи. Сел на жопу! Рявкую, тот махом садится. Это точно все не их затея, им бы мозгов не хватило. Передо мной просто тупорылые новички, которые пистолет-то держать толком не умеют. «Шустрый, опусти ствол, ты же знаешь, что я тебе руки вырву и в жопу запихаю!» Перевожу взгляд на этого идиота. «Что за хрень?» Демонстративно развожу руки в стороны и отпускаю рукоятку пистолета. Он моментально виснет у меня на указательном пальце. «Это из-за твоей сучки менты на наш склад вышли!» С презрением в голосе говорит Шустрый. «И если бы не она, то лысого бы не повязали!» «Ха-ха-ха, ты...» Не могу сдержаться и начинаю ржать. «Знаешь что, Рено?» Вскрикивает Шустро и кидается вперед. «Знаю!» Перехватываю пистолет этого утырка и выворачиваю ему руку. «Ты чё, возомнил себя умным?» Приставляю пистолет к его лицу. «Откуда ты вообще знаешь про девчонку?» Тоха сказал. Чуть не на женский писк переходит Шустрый. Что еще сказал Тоха? Раздуваю ноздри от злости и надавливаю пистолетом сильнее, поторапливая с ответом. Что эта мелкая шмара была у мусоров? За языком следи, рявкую. А то в твоей пустой башке появится еще одна дыра. А что мы еще подумать должны были? Утром она была в ментовке, а вечером они уже накрыли наших. Возбухает Леха. Перевожу на долю секунды взгляд на Саву и Леху. Замечаю, что они держат руки очень близко к стволам. Нехорошо это. «Это Тоха вам наплел?» «Нет», — мотает головой Шустрый. «Ну а ты бы сам что подумал?» «Не знаю, может, среди наших есть крыса. Девчонка только этой ночью попала в ДК. Откуда, по-твоему, она про склад могла узнать?» Шустрый молчит, но на его роже прямо красной строкой бегут слова. «Да ты чё?» Взрываюсь. «В отличие от вас, долбоящеров, я умею держать язык за зубами. Или тебе напомнить, как твоя шалава с***ла два пистолета, а, Сава?» «Да откуда я мог знать?» Возмущается тот. Убеждаюсь, что эти ушлепки просто тупые марионетки в чьих-то руках. Вопрос только в чьих. Антон тоже не то чтобы гений мутит заговоры. «Не надо судить людей по себе!» Отталкиваю Шустрого и убираю пистолет. «Включите мозг. Даже если бы девчонка что-то узнала, менты за пару часов физически не смогли бы спланировать такой масштабный рейд». Вижу проблески понимания в глазах этих дебилов. Уверен, без жарких речей Антона здесь не обошлось. Но кто писал ему текст? Ублюдок решил чужими руками меня убрать. Не дождется. Собираюсь навешать этим обделенным мозгом долбоящером люлей, но слышу шум огромного количества моторов и крики. «Рено в опасности!» — раздается явно голос Антона. «Да в какой я, опасности? Эти четверо придурков просто щеглы, которые повелись на россказни». Стискиваю зубы и только успеваю прыгнуть за груды сидушек, когда раздается выстрел и руку пронзает зудящая боль.